что, впрочем, не относилось к дворфам и прочим мелким расам. Часто можно было увидеть, как они пытаются перепрыгнуть лужу на своих коротких ножках и плюхаются в нее всем весом. Саран практически закончил разбирать птеродактилей на части, когда запах крови привлек внимание других существ. Он услышал неестественные звуки за воем ветра и взглянул за край обрыва, сразу после чего побежал собрать свой главный трофей – драконьи яйца. Их цену было трудно определить, они могли оказаться либо чрезвычайно дорогими, либо пригодны только для еды. Приручить этих существ было чертовски трудно. Только люди драконьих городов знали техники по укрощению драконьих подвидов, в остальных регионах не имели понятия, как им это удается. Многие звери, даже если вырастить их в семейном уюте, росли дикими и неукротимыми, особенно те, в ком сильна генетическая память. Лучше всего в последние сотни лет укрощали драконов дроу. Их метод был простым и грубым, и они искали только чистокровных самцов, чтобы добиться своих целей. Скала вокруг гнезда была очень гладкой, любые подвиды драконов отлично выбирали себе места для гнезд. При этом она была покрыта почти 3-сантиметровой толщей льда, нанесенной холодным дыханием. Саран попытался и понял, что по такой скользкой поверхности без инструментов не забраться. Но это не было неразрешимой проблемой. Он достал кинжал и использовал их как крюки для скалолазания, потихоньку забираясь наверх. Вскоре он поднялся на высоту 3-этажного здания и нашел опору для ноги, от которой смог оттолкнуться и запрыгнуть в гнездо. Внутри нашлось 3 белоснежных яйца, каждая размером с баскетбольный мяч и погруженная наполовину в снег. Различным типам драконов требовались разные условия роста. Еще Саран заметил в гнезде небольшую кучку золотых диралов. Собирать блестящие штучки было в природе драконов, так что в гнездах часто можно было найти много ценностей, в основном минералов. Временами драконы нападали на кобальдов, чтобы украсть их драгоценности. Саран вытащил из сумки кусок драконьего мяса и заменил его приблизительно на 3000 золотых. Самым последним делом он решил проверить 3 драконьих яйца. Он легонько постукал пальцем по каждому, потом поднял их на солнце и просветил. Внутри ничего живого было не разглядеть, скорее всего их отложили совсем недавно. Обычно такие яйца ели как первоклассный деликатес. Они даже не были токсичны, однако у них были особые требования к температуре, поэтому долго их хранить было нельзя. Саран убрал их, после чего вернулся тем же путем, которым и поднялся, но внезапно услышал звуки троллей. Он надеялся, что ему только показалось, но в ледяном королевстве было полно ледяных троллей, а с ними даже труднее разобраться, чем с птерозаврами. Когда Саран вернулся, принцесса Анна выдохнула с заметным облегчением и прижала маленькую ладонь к груди. Она сказала: «Наконец-то ты вернулся. Я услышала громкие звуки и уже хотела пойти и посмотреть, как ты там. Хорошо, что не пошла», — подумал Саран и показал ей яйцо дракона. «Я принес кое-что вкусное». Он рукоятью ножа сломал скорлупу, после чего ложкой поболтал внутри, перемешивая содержимое. Затем он насыпал внутрь немного муки и еще меньше соли. Драконьи яйца можно было жарить на открытом огне, на вкус они были как куриные, но с более богатой палитрой вкуса. В прошлом он часто ел сырые драконьи яйца. Различные подвиды драконов встречались практически во всем мире, большинство искателей приключений высоких рангов пробовали драконьи яйца в свое время. Временами они жарили даже яйца чистокровных драконов, и все из-за их низкой плодовитости. Обычно только 1 из 10 яиц выживало, в то время как остальные портились. Анна выглядела встревоженной. Она дотронулась до Сарана своими белыми пальчиками и прошептала: «Кажется, я слышала, как что-то двигалось на севере отсюда, пока тебя не было». «На севере?» Саран пошел в юго-западном направлении, значит, эти звуки были вызваны не им. Он быстро помрачнел. Поставив яйцо птерозавра на огонь, он запрыгнул на камень и осмотрелся, но, к несчастью, ничего не заметил. Медленно спустившись, он сказал: «Это мог быть ледяной тролль. Чтобы не наткнуться на целую стаю, придется обойти их по склону холма и пересидеть в укрытии 2 дня. Затем мы перейдем горы и пойдем к морю. Последователи Девы Боли не догадаются, что ты пересекла горы, а оттуда мы сможем легко добраться до Рендела». Анна поднялась и посмотрела на высокие горы вдали. «Мы правда сможем их пересечь, там нет дорог и много непроходимых мест, верно?» – кивнул Саран, продолжая готовить яйцо. «Поэтому тебе придется подождать, пока я выучу заклинание». Девушка удивленно спросила: «Ты еще и волшебник?» «Да ну», – бросил на нее взгляд Саран, но не ответил. Он закончил готовить яйцо и разрезал его пополам своим мачете. Искатели приключений были не самыми брезгливыми людьми на планете. Обычно мечи, используемые в охоте, в том числе и на людей, использовались и как кухонные ножи. Он передал ей половинку и сказал: «Съешь целиком, это наделит тебя временным сопротивлением холоду и даст достаточно энергии, чтобы поддерживать тебя 2-3 дня». Только редкая еда могла давать положительные эффекты, а драконьи яйца были что ни на есть редкостью. Они молча съели свои половинки, во время чего синяки на теле Анны начали рассасываться прямо на глазах. Она уже могла ходить, но когда Саран сказал, что пора выдвигаться, с покрасневшим лицом подошла к нему. Саран вздохнул и поднял ее на спину, после чего пошел на юго-восток, размышляя над тем, как пересечь горную гряду. Раз он согласился вернуть ее в Эрендилу, то не может сдаваться на полпути. Саран был человеком слова. Полдня пролетели быстро. Они нашли заброшенную пещеру, которая, похоже, когда-то была логовом полярных медведей. Внутри ужасно воняло. Саран удивился, когда Анна, молча и без приказаний, начала убираться в пещере. Это была грязная работа, и он не ожидал, что молодая принцесса может адаптироваться к жизни в дикой среде. Обычные принцессы не знали даже, как убираться. Саран установил две ловушки и простую систему тревоги. Может, дело было в том, что он давно этим не занимался, но на простые ловушки ушло больше получаса. Саран предпочитал боевые умения, поэтому его способности ставить ловушки совсем заржавели. В горах быстро потемнело. Саран зажег свечу и раскрыл магический свиток. Время от времени он писал на нем гусиным пером. Рядом с ним сидела принцесса Анна, наклонив голову. Она почистила одежду снегом и заплела волосы в две косички, после чего тихо села рядом. Может быть, дело в том, что она съела яйцо дракона, но лицо у нее было слегка красноватым. Девушке хватало выдержки, как отметил Саран. Она 3 часа молча наблюдала за тем, как он пишет магический свиток, и ни разу его не прервала. Но подобная выдержка не была чем-то сверхъестественным. Обычно жизни принцесс очень скучные, особенно если она вторая в очереди на трон. Остальные принцессы могли играть с другими детьми и заниматься чем хотят, в то время как она с детства читала книги. В этом мире книги были главным источником знаний. Ей приходилось изучать законы, литературу, религию, этикет, искусство, географию и много чего еще. Временами она училась даже больше волшебников. Большинству принцесс вообще никакие знания не требовались, однако она была одной из двух жемчужин Рендила, а потому ей предстояло перенять на себя не меньше половины дел королевства во взрослом возрасте, править миллионами людей. Как будущая правительница, она не могла тратить время на себя, и хотя сейчас она была просто принцессой, но училась не меньше взрослых правителей. Если никаких инцидентов не случится, следующим правителем Рендила будет ее дитя. Кронпринцесса была слишком могущественна, найти мужчину равного ей будет чрезвычайно трудно, поэтому вполне возможно, что детей у нее не будет вообще. Было даже вполне возможно, что она станет богиней, и тогда принцессе Анне придется стать королевой. Она останется единственным членом королевской семьи. Хотя во многом она была неопытным ребенком, ее знания поразили бы даже взрослых. Но не могла же 15-летняя девушка быть идеальна во всем. Глава 151. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 151. Путь в легенды. С каждым часом ночи воздух становился холоднее. Саран сидел на ледяном камне с пером в руке. Перед ним был магический свиток на камне-столе, который он оформил себе при помощи мачете. Для искателя приключений его уровня окружающая среда уже играла не такую большую роль, что в тихой гостиной, что в громкой таверне или заброшенной пещере под завывающий ветер, его концентрация была предельна. Прижавшись к нему сидела принцесса Анна, опустив подбородок на обе руки. Благодаря небольшому оставшемуся на ее лице детскому жирку она выглядела мило и очаровательно. Он не знал, сколько времени провел за изучением магии, но когда отвернулся от свитка, то Анна уже выглядела сонной, но все равно сидела рядом с ним и не прерывала его ни шорохом. Заметив это, он отложил перо и свиток в сторону, развернулся и сказал: «Если устала, то ложись спать. У меня есть палаточное одеяло, можно его постелить». У Сарана уже было 3 многомерных мешка, поэтому он мог переносить с собой немалое количество предметов. Потому как лишних денег на большие многомерные мешки у него не было, оставалось полагаться на количественное решение проблемы, а не качественная. В прошлом даже была шуточная секта бедняков, Саран был бы в ней третьего ранга, потому как носил на себе три низкоуровневых мешка. Над некоторыми, нахапавшими кучу мешков вместо одного вместимого, шутили, называя их мастерами девятого ранга. Саран однажды даже встретил великого мастера одиннадцатого ранга, буквально обвешанного пространственными мешками. Носить на себе много мешков было неразумно, потому как это влияло на боевую эффективность. Хотя они снижали вес содержимого более чем на 90%, но в бою каждый килограмм на счету. Несмотря на всю шуточность секты, существовали даже особые навыки секты бедняков, позволяющие дополнительно снизить вес предметов в мешках. И хотя периодически встречались люди, таскающие на себе кучи маленьких мешков, большинство использовали не больше 2-3. Принцесса Анна тут же поднялась и помотала головой. «Нет, тебе нужно сконцентрироваться на магии. Я могу остаться на дозоре и сказать тебе, если замечу движение снаружи». «Какая умная принцесса!» — невольно улыбнулся Саран и хотел погладить ее по волосам, но вовремя вспомнил, что это не Вивин, так что просто кивнул. «Хорошо, если захочешь спать, то ложись, я приготовил несколько ловушек снаружи». Принцесса Анна кивнула, ее лицо было слегка красноватым. Может быть, она была в хорошем настроении. Саран продолжил изучать заклинания. Чем больше моделей заклинаний он изучал, тем проще становилось их понимание. Многие сложные модели состояли из нескольких простых, так что знание базовых моделей простых заклинаний помогало изучать сложные. Знание падения пера равнялось трети знания левитации, а знание левитации 1/5 полета. Меньшие модели заклинаний помогали изучать более крупные, благодаря чему Саран изучал новые заклинания с большой эффективностью и шансом успеха. Ночь пролетела незаметно. Когда Саран положил перо, принцесса Анна все еще сидела на посту и выглядела очень сонной. Он несколько раз за ночь говорил ей, что она может лечь спать, но девушка настояла на своем. Периодически она прислушивалась к звукам снаружи, но, к счастью, никаких гостей к ним за ночь не пожаловала. Под красивыми глазами девушки появились черные круги. Наверное, никогда раньше она не бодрствовала всю ночь напролет. «Тебе лучше отдохнуть», — сказал Саран, поднявшись, дотронувшись до ее лба. Затем он достал одеяло и расстелил рядом. «Даже если не уснешь, просто полежи с закрытыми глазами, чтобы восстановить силы. Я разбужу тебя, когда приготовлю завтра». «А, нет, не надо», — ответила принцесса Анна сквозь дрему. «Ты тоже не спал всю ночь. Может, ляжешь поспать, а я лягу после того, как ты выспишься». Саран засмеялся и в этот раз, забывшись, провел рукой по ее волосам. «Для меня это совсем не трудно. Во время приключений я не сплю по 10, а то и по 15 дней подряд. Ты же, напротив, никогда раньше такого опыта не имела, так что лучше приляг, отдохни. Мы все равно останемся здесь еще на пару дней, так что время есть». Больше девушка сопротивляться не стала. Она легла на пушистое одеяло и быстро уснула. Судя по закрытым глазам и ровному дыханию, в этот раз ее не мучили кошмары. Саран улыбался. Спящая девушка выглядела так мило, что он хотел поцеловать ее в щеку, как всегда целовал Вивин перед сном, но только поправил волосы и вышел из пещеры. Путь в легенды был очень труден. Для него нужна не только сила и удача, но и железная воля. На протяжении своего пути легенды должны смиряться с одиночеством и удерживаться от искушения. Профессионалы третьего и четвертого ранга могли без проблем получить административную роль в городе или стать лидерами банд, но тогда воля прекратит развиваться. На расстоянии вытянутой руки будет власти, деньги и женщины, вести экстравагантную до нелепости жизнь не составит никаких проблем, как в лице лидера бандитов, так и будучи аристократом. Можно было выйти за знатную леди, нанять и купить 3-5 красивых горничных, а может и целую кучу рабынь на любой фетиш. Но это была деградация воли, отсекающая путь к величию. Многие искатели приключений пережили свирепых монстров, выдержали испытания природы, спаслись в бесчетных ситуациях жизни и смерти, но пали перед удовольствиями жизни. Легенды не должны были останавливаться, потому что они лучшие из лучших. Почему легендарные волшебники настолько могущественны? Потому что они провели за изучением скучных заклинаний долгие бессонные ночи, каждый раз с трепетом приближаясь к новым открытиям, как на протяжении месяцев, так и десятков лет, чтобы достичь власти над величайшей силой этого мира. Они были самыми богатыми из всех профессионалов, влиятельнее любых аристократов и королей, Но все это было только ради силы. Сколько бесчетных разумных существ родились одаренными в прошлом и настоящем, но сколько из них действительно достигли уровня легенд на протяжении тысяч лет. Сила – это не только сила. Еще она представляла продолжительность жизни и даже бессмертие. Кто-то останавливался на полпути, чтобы насладиться прелестями жизни, в то время как другие оставались в вечной погоне за ее продлением. Реинкарнация – всего лишь утешение. Когда из души стирают все воспоминания, остается только лишь источник энергии. Если из одного робота переставить батарейки в другого, будет ли это продлением жизни? Конечно, нет. Только легенды обладали шансом против богов. Если кто-то хотел обладать истинной силой, то путь в легенды был единственной лестницей, по которой можно забраться. На входе в пещеру Саран смотрел вдаль. Кругом простиралась белоснежная земля, окруженная короной гор. Хотя они были лишь на середине высоты горы, но отсюда открывался потрясающий вид, и Саран чувствовал озарение, наблюдая за миром с высоты. Какое-то время он наблюдал безмолвно, после чего начал практиковаться в заклинаниях, пытаясь повысить контроль заклинаний. У него не было ни божественной крови, ни потрясающих врожденных талантов. Чтобы достичь уровня легенд, ему необходимо двигаться вперед, шаг за шагом. В будущем Сарану придется столкнуться со множеством могущественных противников, а может даже и с богами, что тысячи лет наблюдали за миром смертных с высоты небес. Вивин все еще ждала его, дети страха все еще убивали друг друга. Тени богов уже накрыли этот мир. Он пришел не в то время, когда можно было отдыхать и наслаждаться жизнью. У него, как и у всего живого, были желания в сердце, но промедление будет стоить жизни как ему, так и Вивин. Никто бы не стал тренироваться в ужасно холодной погоде, никто бы не стал сражаться за каждый прожитый день, будь на то его воля. Боль оставляла шрамы не только на теле, но и на душе. Жизнь на лезвии ножа не могла приносить счастья, смерти боялся каждый. Саран редко выражал чувства, но это не означало, что ему не бывает больно или страшно. Каждая рана приносила ему столько же страданий, сколько и любому другому. Но каждый шрам делал человека сильнее. Его звали Саран, и он станет легендой. Ранение – всего лишь ступени в этом пути, кровь – его воздух. Он не падет, он станет сильнее, чем когда-либо. Глава 152, перевод на русский, Вжикк, Абыздоминатион, власть бездны, глава 152, путь домой. Прошли два дня. Анна уже выглядела не как принцесса, а как красивая девушка, живущая на отшибе. Даже принцессы выглядят не слишком величественно, если приходится выживать в дикой природе. Она даже научилась стирать одежду в воде, растворенной из снега, а еще прибралась в пещере так, что та чуть ли не блестела. Саран предположил, что она немного повернута на чистоте, а еще у нее частенько появлялись довольно странные идеи, которые она, не задумываясь, озвучивала, а потом стеснялась. Как, например, однажды она сказала, что у них, наверное, родятся мартышки, если они будут жить вместе в горах. Что ж, в душе она просто маленькая девочка. Поначалу она несколько побаивалась того, что с ней может сделать Саран. Она была принцессой, а не идиоткой. Однако он оказался куда доблестнее любого рыцаря, встречавшегося в ее жизни, хотя был разбойником, а еще немного волшебником. Временами она сворачивалась рядом с ним клубком, прямо как котенок. Он не знал, о чем она думала, но был не против, если так ей было проще уснуть. Саран, с другой стороны, до сих пор не спал, так что глаза его уже успели налиться кровью. Он выглядел как стальной голем, которому не требовался отдых. Все свободное время он изучал заклинания и практиковался в магии. Принцесса Анна не понимала, почему он так старается, но подумала, что его движет вперед сердце. Временами она думала, что он делает это ради нее, чтобы быстрее доставить ее к сестре, и тогда на душе становилось теплее. Несмотря на желание вернуться как можно раньше, она старалась не показывать свою тревогу, потому что боялась увеличить давление на Сарана еще больше. Она и так считала, что он слишком сильно старается. Ему нужен был отдых, она же видела. Даже если он герой, прямо как из сказок, все нужно отдыхать. Временами она боялась, что он просто рухнет от усталости. И в такие моменты она чуть ли не отчаивалась, накручивая себя все сильнее и сильнее. Единственным человеком, рядом с которым она ощущала то же самое, была ее старшая сестра. В прошлом она всегда верила, что пока сестра рядом, ей нечего бояться. С тех пор, конечно, она сильно подросла. Хотя она все еще была очень мила и очаровательна, Ей уже 16 лет, она стала гораздо серьезнее. Она научилась убираться, стирать и даже готовить. Ее деликатные белые пальчики стали слегка грубоватыми. Когда-то идеальная кожа покрылась трещинами из-за ледяного ветра. Она не осмеливалась показывать участки обморожения Сарану, но временами плакала, оглядывая себя. Она еще очень молода, ей хотелось и дальше оставаться в идеальном теле. Когда ее будущий супруг будет целовать ее кожу, она хотела, чтобы он почувствовал на своих губах шелк, а не холодные ожоги. С другой стороны, она чувствовала, как опыт последних дней обогащает ее. Они помогли ей подрасти. Да, она все еще была принцессой Ренделла, одной из двух самых блистательных жемчужин, но ее кожа уже не была так идеальна, а одежда порвалась. Даже после грубой стирки, одежда оставалась грязной. Ее волосы были заплетены в простую косу и связаны лентой, сорванной с платья. Она сняла с себя дорогие украшения и теперь была только в сережках, оставленных мамой. Временами она сидела и смотрела в пустоту, чувствуя, как подкатывает абсурд вместе с мыслями о том, что все не так и плохо. Тогда ее сердце начинало колотиться, а лицо краснело. Она поглядывала на Сарана, иногда он даже улыбался ей. Тем не менее, даже сидя в пещере, она всегда находила чем заняться. Теперь она знала, как нарезать мясо, научилась разводить костер, знала, сколько нужно использовать соли и специй, даже научилась шить. Впрочем, когда-то давно она получила уроки шитья. В богатую программу подготовки правящей принцессы входило очень многое, и она помнила о том, как хотела сшить что-нибудь своей сестре. Сейчас ее одежда была в заплатках, а кожа в холодных ожогах, из-за которых она иногда плакала от боли, но в то же время она оставалась красива, как снаружи, так и в душе. Саран, с другой стороны, словно бы сошел с ума. Может быть, дело в его последнем аскетическом опыте, но теперь, когда он сосредотачивался на чем-то, то шел к цели как безумец. Однако это приносило плоды. Скорость изучения заклинаний была безумной. Обычно волшебники тратили месяц, чтобы запомнить заклинание первого уровня, но у него на это ушла только ночь и утро. К обеду он уже был готов приняться за следующую модель. В обед третьего дня он закончил структуру заклинания левитации, а к концу пятого завершил заклинание полета. Саран за жалкие 5 дней выучил 3 заклинания. Он значительно превзошел даже собственные ожидания, поэтому меньше чем за неделю перед его налитыми кровью глазами долгожданные строки. Попрактиковавшись в левитации некоторое время, он наконец-то изучил способность контроль заклинаний. Теперь требования для повышения уровня волшебника были выполнены, и он с удовольствием потратил на это опыт. Профессия волшебника повышена до 5 уровня. Получено 25 очков навыков Инт-20+, Инт-20, 10, 0, 5, очки здоровья увеличены на 10, очки здоровья профессии 4+, Тел-21, 10, 0, 5, получено 1 свободное очко атрибута, получено 1 свободное очко способностей. Саран тут же отправил очко атрибутов в ловкость, после чего вложил все очки навыков в литературу. Наконец-то он достиг всех требований для получения метамагических способностей, и перед ним появились новые строки того, что он может прокачать. Боевой чародей, специальность. Волшебники постепенно совершенствуются, закаляясь в сражениях. Сбить чтение заклинания профессионального волшебника в бою не так и просто. С повышением их навыков, даже получая атаки противников, волшебники могут продолжить сотворение заклинаний. С повышением уровня этой способности, волшебники-мультипрофессионалы получают возможность читать заклинания даже во время атак, однако для этого требуются способности бесшумные заклинания и мгновенные заклинания плюс 10 концентраций. Подвижный чародей, специальность. Специальные тренировки позволяют волшебникам использовать заклинания в движении. Сотворение заклинания не будет прервано даже во время уклонения. С повышением уровня способности, волшебники получают возможность использовать заклинания на бегу и в полете. Это одна из способностей, необходимая любому волшебнику высокого ранга, иначе невозможно использовать заклинания одновременно с полетом плюс 5 концентраций. Усилить заклинание. Метамагическая способность. Волшебник получает возможность увеличить мощность своего заклинания. Используя эту технику, можно увеличить уровень заклинания на 1, а его мощность на 50%. Используя метамагические способности для перестроения заклинаний, требуется тратить больше времени на сотворение заклинания. Требуется для способности максимизировать заклинание. Проникающие заклинания, метамагическая способность. Волшебник глубинно изучает свои заклинания, что увеличивает контроль над элементом. Разрушающие и контролирующие заклинания теперь требуют дополнительные 2 очка соответствующего атрибута. При испытании силы требуется для способности продвинутые проникающие заклинания. Первые 2 способности были базовыми и нужными любому волшебнику, постепенно они изучались сами по себе, однако Сарана больше волновали метамагические способности. Усиление заклинания позволяло увеличить силу заклинаний на 50%, пуская и в ущерб времени на его сотворение, а вторая увеличивала шанс его успешного срабатывания. Например, первая сделает сильнее его мистические снаряды, а благодаря второму его противникам труднее будет сопротивляться очарованию. На самом деле в этот момент открывались 2 пути развития. Если пойти по пути усиления заклинаний, то можно получить чрезвычайно мощные атаки, потому как уже первый уровень давал целых 50% силы. Второй путь был идеален для волшебников поддержки, на нем становились сильнее слова силы и любые заклинания контроля, такие как замедление, очарование, удержание и так далее. Саран не колебался, он выбрал способность усилить заклинание, потому что она значительно повышала его урон. Особенно когда повысится его уровень и 5 мистических ракет по силе будут как 7,5. Раз Саран выучил заклинание полета, то сейчас было самое время покинуть это место. Принцесса Анна хотела добраться до Ренделла как можно скорее, но когда они уходили, не могла не оглянуться на пещеру. Она вычистила ее и теперь думала о том, какое существо займет ее после них. На пути Саран заметил следы ледяных троллей, направленные в сторону пика. Видимо, оставленные им тела птерозавров были приняты троллями. По крайней мере, эти существа, похоже, со всей округи слетелись на запах крови и теперь не будут попадаться на пути. Холодный ветер продолжал завывать и сейчас. Принцесса Анна сегодня снова вернулась на путь домой, и ее глаза, когда взгляд падал на Сарана, подрагивали. Глава 153. Перевод на русский. Вжик. Абыз Доминатион. Власть бездны. Глава 153. Подношение. Тяжелый снег падал крупными хлопьями. Саран произнес заклинание и медленно взлетел с принцессой Анной на руках. Она выглядела немного взволнованной, но когда открыла рот что-то сказать, тут же закашлялась снегом и покраснела. Лишь те, кто на своем опыте пережили сильные ветра, штормы и тайфуны, могут понять, каково быть подставленным негодованию природы. Однако Саран все равно был очень доволен, потому что полет был особенным, непередаваемым ощущением. Они взлетали потихоньку, но уже вскоре поднялись на высоту нескольких сотен метров. Наслаждаться полетом уже не мог даже Саран, потому что ветер стал невыносимо сильным. Скорость полета разнилась от 6 до 24 метров в секунду в зависимости от условий, но с таким мощным ветром Саран сомневался, что хотя бы метр в секунду достижим. Некоторым удавалось превосходить этот предел скорости, но редкий волшебник мог похвастаться достаточно прочным для этого телом. На памяти Сарана лишь одно заклинание позволяло двигаться со скоростью звука. ПП-343МС. Насколько он помнил, оно называлось «Небесный полет». Оно было высокого ранга и очень редко используемым, потому что его было чрезвычайно трудно изучить. После использования тело приобретало нематериальную форму, в которой было невозможно ни атаковать, ни использовать заклинания, но передвижение со скоростью звука делало почти любые расстояния незначительными. Саран еще не изучил состояние полета, поэтому его предельной скоростью были 10 метров в секунду. Он слышал об одном игроке, который смог достичь скорости 100 метров в секунду, но тот пользовался целым арсеналом особых поддерживающих пассивных и активных способностей, включая защитные. Полет был не так безопасен, как многие считали. Например, больше всего волшебники боялись магии рассеивания. Если удастся снять эффект полета, то фразу «чем выше взлетишь, тем более падать придется» воспринять буквально. И это было не смешно. Кроме того, если чародей желает использовать заклинание на большой высоте, то базовая способность концентрация должна быть очень высокого уровня. Для заклинания и так нужна предельная концентрация, а если тебя неожиданно сбили с воздуха и нужно срочно приготовить какое-то заклинание, пока земля резко приближается, то скорее всего конец будет печальным. Спасали только заранее подготовленные меры. Даже величайшие чародеи погибали, если их застигали врасплох. Поэтому большинство волшебников предпочитали изучать заклинания телепортации, а не развивать полет. Обычно, если чародею высокого ранга требовалось взлететь, то использовались более сильные заклинания, такие как крылья или крылья дракона, но даже они были не слишком безопасны, потому что их легко побеждали дезинтеграция и небесная воля. В целом, у полета была целая куча недостатков перед телепортацией. Даже неигровые персонажи в то время почти не использовали полет. Та же Глория, например, предпочитала передвигаться пешком, даже если приходилось использовать различные поддерживающие заклинания. Кроме того, продолжительность полета исчислялась минутами. Саран, например, имел низкий уровень сотворения заклинаний, 6 уровень волшебника плюс 5 бонусных очков от интеллекта, итого 11. Это означало, что его полет будет действовать всего лишь 11 минут, этого хватит не больше, чем на 6 километров. Слотов для заклинаний 3 уровня у него 2, следовательно, заполнив их оба полетом, он сможет пролететь 12 километров. Это было довольно маленьким расстоянием, но чтобы перелететь горы хватало. Неожиданно за завыванием ветра послышался еще какой-то звук. Если Саран не ошибся, это был ледяной птеродактиль, поэтому он сразу пошел на снижение и сделал принцессе Анне жест «тише». Если придется сражаться с птеродактилем в воздухе, Сарану не победить точно. Хотя полет по прямой был довольно быстрым, подъем и снижение были в 2 раза медленнее, так что он решил спуститься в лес. К счастью, они успели перелететь горы, за которыми обнаружила густой заснеженный лес. Саран облегченно выдохнул. Было бы здорово, если бы удалось потратить все время полета с пользой, но горы перелететь удалось, и то хорошо. Спуск по пологой стороне горы, через лес, оказался гораздо проще. У него ушло всего полдня, чтобы с принцессой Анной покинуть лес и добраться до мест, в которых присутствовали следы человеческой активности. «Надень это», — сказал Саран, протянув ей запасной плащ с капюшоном. «Старайся молчать и не поднимай лицо. С избранной бороться очень трудно, возможно, ее последователи есть даже здесь». Принцесса Анна кивнула и без колебаний натянула капюшон. Они уже добрались до территории Рендела, но кто знает, нет ли здесь последователей Девы Боли. Если их обнаружат, что избранная не заставит себя ждать. Саран надеялся, что кронпринцесса разобралась с ней, но прекрасно понимал, что она слишком сильна для этого. В то же время Саран хотел изучить состояние Рендела. Все же, насколько он помнил по прошлой жизни, в Ледяном Королевстве не должно было происходить ничего слишком серьезного по отношению к остальному миру. Они вдвоем шли по засыпанной снегом дороге. Ночь снова пришлось провести под небом. На следующий день они прошли несколько десятков километров, прежде чем наконец-то подошли к первому поселению. «Этот городок называется Талада», прошептала принцесса Анна, задумавшись на несколько секунд. «Если продолжим двигаться в том же направлении, придем к морю. Насколько помню, Талада управляется бароном, но я не могу вспомнить его имя. В Ренделе было множество маленьких городков под контролем баронов, потому что для ферм здесь подходило гораздо меньше территорий, а потому пропитание большого населения было невозможно, так что на севере было больше сел, чем деревень, но при этом в 5 раз меньше крупных городов, чем на юге. Как только они подошли, стало очевидно, что в Ренделе что-то произошло. Стража была слишком напряжена, а прямо за городом стоял крест. Крест был особенным знаком. В отличие от его родного мира, в котором крест представлял религиозное значение, здесь он был наказанием, делящимся на 2 типа. Виновных либо прибивали или привязывали к кресту, на котором они медленно задыхались из-за натяжения мышц, не позволяющего вдохнуть, как это произошло с библейским персонажем Иисусом, либо раньше, чем они успевали задохнуться, жертв сжигали. Это была очень жестокая казнь, и ее редко использовали в королевстве. За самые ужасные преступления здесь обезглавливали или вешали, но обычным наказанием были штрафы или общественные работы, либо удары кнутом. Распятие обычно использовалось только для павших последователей зла. «Видимо, что-то все же произошло», — сказал Саран, издалека заметив на кресте замерзшую кровь. «Кого-то распяли и использовали для этого не веревки, а гвозди». Саран посмотрел на принцессу Анну и прошептал: «Следуй за мной и молчи». Стража была необычно бдительна. Саран медленно приближался к поселению, когда вдруг услышал шум. Неожиданно все в непосредственной близости пошли к его источнику, включая даже стражу. Затем появился капитан стражи, несколько раз щелчком ударивший хлыстом воздух, но когда он увидел, кто идет к толпе, то стал таким же шокированным, как и все остальные. Его ноги сами по себе отступили назад, и он поклонился. Из расступившейся толпы вышла женщина, зловещая на вид и с вуалью на лице. У нее был чарующий взгляд и индийские черты лица, а волосы сплетены в маленькие косички с множеством красивых украшений. На нее была черная роба с узором черепа спереди. Этот узор обычные люди побоялись бы носить, только жрецы смерти носили его без оглядки. Однако это была жрица другого бога, потому как череп был с кровавым фоном и черными ветвистыми рогами, как у оленя. Это была жрица Девы Неудачи. В этом мире было две богини, влияние которых проникало во все сферы жизни, госпожа Фортуна и Дева Неудачи. Вне зависимости от веры, следовало проявлять уважение к их жрецам, потому как внимание и гнев обеих богинь были ужасны во всех отношениях, а характер у них обеих такие, что лучше не иметь с ними вообще никаких отношений, чем состоять в дружелюбных. Среди всех могущественных божеств мира, у них было меньше всего жрецов, потому как про них и так знал весь свет, а потому распространение веры им не требовалось. Даже Саран часто молился госпоже Фортуне в надежде, что она дарует ему удачу. Дева Неудачи или госпожа Беда была безумной и капризной богиней, ее жрецы были ничем не лучше. Эта богиня не могла даровать удачи, зато багаж неудач за пазуху не стоило труда закинуть ни ей, ни ее жрицам. Так что с ними конфликтовать себе дороже. Жрецы госпожи Беды снижали показатель удачи и помогали свершиться различным ужасно неудачным событиям, так что больше всего люди боялись перейти дорогу этой богини. С ней даже договориться было нельзя, а уж заслужить прощение. Саран, естественно, боялся эту жрицу, поэтому, когда она проходила мимо, он быстро оттолкнул принцессу Анну за себя и поклонился. Никто не хотел неудач, все было хорошо. Жрица госпожи Беды шла мимо не оборачиваясь, никто не смел ее останавливать, однако она сама внезапно остановилась перед Сараном, взглянула на него странным взглядом, после чего медленно развела руками с вытатуированными эмблемами черепа с оленьими рогами. «Богиня желает получить твой дар», толпа тут же отступилась, у Сарана дернулась века, он чувствовал себя обманутым, но в то же время быстро перебирал варианты дара в голове. Принцесса Анна тихо потянула его за угол одежды, но Саран и так уже потянулся в мешок и протянул 10 золотых диралов, которые осторожно положил в ладонь жрицы. «Примите мое нижайшее почтение и этот скромный дар. Пусть взгляд богини поразит моих врагов». Глава 154. Перевод на русский. Вжикк. Абыз Доминатион. Власть бездны. Глава 154. Госпожа Беда. Ответ Сарана был интересным. Дева Неудачи не могла даровать удачу, но могла устроить целую череду неудач. Поэтому многие, кто поклонялись этой богине, просили не благо себе, а бед другим. В древние времена и за удачу, и за неудачу отвечала одна богиня, но после ее падения эта работа разделилась между двух божеств, обе из которых обладают средней божественностью. Считается, что госпожа Фортуна унаследовала все положительные черты древней богини удачи, а вместе с тем ее капризность, поэтому удачные события приходят без предупреждения и очень непостоянно. Госпожа Беда, с другой стороны, унаследовала ее красоту. Говорят, что любой мужчина, увидевший ее истинный облик, будет готов совершить что угодно ради нее. Была даже легенда, что любая женщина, увидевшая красоту ее облика, мгновенно сходила с ума. Поэтому ее и звали госпожа Беда. Большинство ее жриц имели в качестве дополнительной профессии разбойника, убийцу или барда, а некоторым даже удавалось получить класс жреца удачи. Существовало множество богинь, но самые знаменитые – близняшки и королева. Близняшками звали госпожу Фортуну и госпожу Беду, а под королевой имелась в виду королева пауков, потому что вместе близняшки по силе равнялись ей. Иными словами, дева неудачи обладала половиной силы королевы пауков, как и госпожа Фортуна. Следовательно, и жрецы их обладали половиной силы жрецов королевы пауков. Саран не поднимал взгляда, так что перед ним был стройный пояс жрицы и копия любимого оружия Девы Неудач. Черные полосы, хлыст 9 хвостов. Он никогда не понимал, почему столько богинь предпочитают хлысты и кнуты. Божественное оружие королевы суккубов, кнут влюбленных. Девы Боли, посланник мук, это 9-хвостый хлыст с лезвиями на концах. Госпожи Беды, черная полоса, обычный 9-хвостый хлыст. Королевы пауков, гнев разрушителя, это кнут гадюки. При этом каждая из этих богинь отличалась таким характером, что лучше им на глаза не попадаться. Все они были боевыми богинями и множество божеств пало от их рук. Королева суккубов убила 2 лордов бездны. Дева Боли убила множество слабых божеств. Госпожа Беда стабильно убивает божеств-разбойников. Но королева пауков хуже всех. Она убила 10 богов. Саран очень боялся жрицы перед ним. Хотя он был не из верующих, но вера большого значения не имела. Проклятие работать будет прекрасно в любом случае. Иногда лишь удача спасала от смерти, а в ситуациях, где ничего не грозило, из-за неудачи можно было умереть. Поэтому Саран без промедления предложил дар и молитву. Насколько помнил Саран, первое и единственное сражение между близняшками произошло, вернее произойдет, во времена трудностей. Ни одно другое божество не нападает на них. Если бы госпожа Беда не стала искать союзников, ни одно божество не захотело бы иметь с ними дел. Божественные силы этих двух богинь слишком странные, даже величайшие боги временами зависели от удачи. Однако одно было известно наверняка, никто не хотел прогневить их. Даже если людям по жизни никогда не везет, еще больше невезения никто не хотел. Жрица посмотрела на монеты Сарана своими демоническими глазами, ее губы сложились в легкой улыбке, после чего она пальцем нанесла символ Девы Неудачи на лбу Сарана и сказала: «Богиня забрала твою неудачу, но ты должен даровать больше подаяния и доказать свою искренность, если желаешь получить благословение Девы Неудачи». «Благословение Девы Неудачи!» – закричал про себя Саран, уставившись на жрицу изумленным взглядом. «Только самые могущественные жрецы могут хотя бы упомянуть ее благословение». Благословения богов были особыми бафами. Только жрецы уровня архиепископов имели право передавать благословения богов, потому как на этом уровне достигалось мастерство в управлении божественными силами. Архиепископы – полулегендарные жрецы, а потому им были доступны низшие божественные силы. Временные положительные эффекты. Если она смеет делать такие заявления, то должна быть могущественным жрецом. Но почему тогда она не похожа на легендарного жреца? Чарующая женщина взглянула на Сарана игривым взглядом, как если бы он заинтересовал ее. Однако, когда Саран показал нерешительность, она стала слегка недовольна и уже собиралась убрать руку. Однако Саран, заскрипев зубами, взял ее под запястье левой рукой, а правой вложил несколько золотых монет и всевозможные драгоценные камни из своего мешка, не разбирая их породу. Не меньше 10 драгоценных камней, которые он так хотел оставить для будущего развития алхимии, легли в руку жрицы, стоили они 1000 золотых диралов. Взглянув на камни, переливающиеся всеми цветами, чарующая женщина улыбнулась. Она приняла жертву и снова посмотрела Сарану в глаза, но сердце того стонало так, что он не видел ничего вокруг. Жрице пришлось встать на цыпочки, чтобы поцеловать его в лоб. Разница в росте между ними была не слабой, потому как женщина, несмотря на всю величественность, была 1,65 м ростом. Поцеловав его в лоб, она поцеловала его в щеку и прошептала на ухо слова секретного языка своей церкви, которые можно было перевести как: «Дева неудачи пристально наблюдает за твоими врагами. Ты был благословлен волей богини за искренность своей веры». Символ, нанесенный ею на лоб Сарана, начал тускло светиться. Это был не тот свет, который могут увидеть обычные смерти, но Саран его видел. На этом жрица убрала драгоценности и ушла, бросив один пристальный взгляд на принцессу Анну. Никто не смел вставать на пути жрицы, госпожа Беда была почитаема в любом поселении мира. Наверное, в этом был повинен страх перед неудачей, но никто не посмел подойти к Сарану, даже стражники не стали его останавливать. Дева неудачи сделала слишком громкое имя на своей любви мстить. У нее было очень мало жрецов, поэтому любой, кто смел вставать на их пути, неизбежно сталкивался с ее гневом. Принцессу Анну это не сильно волновало. Она моргнула своими большими, красивыми глазами, подошла и прошептала: «Кажется, это была высшая жрица Девы Неудачи. Она стерла черные полосы из твоей судьбы». Опустив взгляд, она хмыкнула. «Вот это везение. Жрицы-близняшек удачи встречаются очень редко. Меня в детстве благословила жрица госпожи Фортуны. С тех пор я ни разу не видела их жриц». Саран был поражен. Он взял ее за плечо и спросил шепотом: «Ты была благословлена жрицей госпожи Фортуны?» «Ага», — хохотнула девочка. «Думаю, моя сестра привела жрицу как раз для этого. Ну и совпадение, что тебя благословила жрица Девы Неудачи». «Стоп», — резко замерла Анна и повернулась в сторону. «Дева Неудачи? Госпожа Фортуна?» Они вдвоем быстро поспешили следом, но жрица Девы Неудачи словно бы испарилась. В этом мире было много традиций, в том числе детей здесь благословляли в определенном возрасте. Богатые семьи звали жрецов сразу нескольких богов, некоторые даже просили благословения у злых богов, таких как Дева Неудачи, которая могла сделать так, чтобы в жизни благословленных никогда не было неудачи. Но нельзя было наложить два конфликтующих благословления. Например, не могло быть на одном человеке благословление госпожи Фортуны и госпожи Беды. Саран с принцессой Анной осмотрелись, но жрицы нигде не было. «Хэмэм», — прогудела принцесса Анна. «Как думаешь, это все-таки совпадение или нет? Дева неудачи, конечно, не из добрых божеств, но она тоже дарует благословление. Время от времени». Саран молчал. Саран не думал, что это просто совпадение. Жрица спокойно шла мимо, но остановилась, как если бы ее громом поразило. Госпожа Фортуна и госпожа Беда сражаются уже 1000 лет. Саран не видел эмблемы благословления госпожи Фортуны на принцессе Анны, но жрица высокого уровня не могла ее не заметить. Может быть, здесь она оказалась случайно, но это благословление не было просто совпадением. В чем состоял ее реальный мотив? Саран взглянул в свой статус и обнаружил новую строку. «Благословление Девы Неудачи – особая способность. Вы были благословлены Девой Неудачи. Ваша удача не может опуститься ниже нормы. Вы получили иммунитет к любым заклинаниям, снижающим удачу. В то же время, ваши противники попадают под взор Девы Неудачи и любые их броски получаются -1 очко к результату. Внимание! На вас обратила внимание самая непостоянная из богинь, впредь молитесь за свою удачу». Глава 155. Перевод на русский. Вжикк. Абыз Доминатион. Власть бездны. Глава 155. Телепатия. Благословение действительно было им получено. Саран еще раз провел взглядом по толпе, но не заметил даже следов жрицы. Кто она такая? Благословения не должны быть настолько простыми. Она ведь просто поцеловала меня в лоб, в щеку, и прошептала несколько слов. Когда-то Саран был благословлен королевой пауков и богиней богатств, оба ритуала он бы не назвал простыми. Церемонию благословления королевы пауков совершал жрец Лолс, в нее входили зловещие ритуалы, запрещенные по всему миру. Чтобы благословение сработало, было необходимо удовлетворить королеву пауков, поэтому любая церемония могла провалиться, если богиня просто была не в духе. Церемония благословения богини богатств была проще. Нужно было внести гигантскую сумму денег. Благословения богов были не так велики, как могло показаться, но и слабыми их было не назвать. Самые базовые даровали различные иммунитеты. Большинство богов наделяли единицей бонуса к различным броскам. Некоторые даровали особые способности, как, например, полученный Сараном иммунитет к неудаче. Богиня богатств даровала бонусы при торговле и особое внимание некоторых жрецов. Очень редкие благословления наделяли действительно могущественными бонусами, еще реже они могли даровать бонусное очко атрибута. Больше всего запомнилось Сарану благословление королевы суккубов, которое не только увеличивало атрибуты на 2-4 очка, но еще и даровало 4 бонусных очка при любых бросках кубика. Оно даже звалось по-особенному. Поцелуй королевы. Однако оно было чертовски дорогим, удовлетворить королеву суккубов было даже труднее, чем королеву пауков, и для этого тоже требовалось проводить богохульные ритуалы. По неизвестной Сарану причине, в большинстве своем, благословения злых божеств были лучше благословения добрых божеств, что, впрочем, не относилось к избранным. Саран начал думать, что ему, возможно, встретилась инкарнация богини. Некоторые божества сразу поняли, что бороться с энергетическим штормом бесполезно и отказались от своих титулов, пав на землю раньше времени. В обычной ситуации ни одно божество бы так не поступило, потому что всем известны опасности материального плана, однако Деве Неудачи страшиться было нечего. Даже нескольким легендарным героям победить ее было бы очень трудно, обычно ее враги погибали от неудач раньше, чем успевали что-либо предпринять. Стоило только начать замышлять что-то против нее, как могла случиться внезапная катастрофа, могло прибыть чудовище, или взбешенный чем-либо легендарный боец, так что сражение с ней не стоило риска. Неудача казалась слишком сверхъестественной силой, чтобы против нее можно было что-то предпринять. С другой стороны, подумал Саран, если это правда была ее инкарнация, тогда и благословение должно быть сильнее. Обычно, если божество лично дарует благословение, оно срабатывает как благодать души, то есть дарует дополнительное очко атрибута. Возможно, эта женщина сама под действием благодати души или даже избранная. Но Саран все равно не понимал, почему она решила благословить его, так еще и в такое время. Как же сложно было с хаотичными божествами. Божества законного мировоззрения были предсказуемы, но хаотичные действовали по велению левой пятки и предсказать их действия было невозможно. Такие по прихоти могли уничтожить целый город. Саран не стал долго размышлять, потому что и так видел, что ничего из этого не выходило. Вскоре встречи с легендами, избранными, выбранными для благодати души, детьми божеств, и даже инкарнациями божеств станут повседневностью. У каждого божества есть свои избранные и те, которого они выбрали для дарования благодати души. В каждой церкви есть хотя бы пара легенд. Особые обстоятельства времен трудностей принудят всех этих могущественных личностей выйти на свет. В обычной ситуации они не сражаются друг между другом. Личи, например, сотни лет могут проводить за исследованиями и ненавидят, когда их отвлекают. Если не особые причины или недостаток материалов, они на свет не показываются. Кстати о личах. Саран вспомнил одного, который скоро должен будет выйти в свет. Это чрезвычайно могущественный теневой лич, который убьет избранного нынешнего бога разбойников и даже сразится с божеством. Хотя ни тот, ни другой не умрет, оба ослабнут, и, насколько помнил Саран, королева пауков воспользуется этим шансом. Она бросит свой титул и падет в материальный план, где будет вместе с Дроу в подземье планировать свои действия на времена трудностей. Может, она и злобная, но очень умная богиня, что делало ее еще опаснее. Если какого-то божества Саран и боялся больше остальных, то точно королеву пауков. Она даже оставила своего клона в бездне, поэтому остальные боги узнают о ее падении только к середине времен трудностей, а к тому моменту она сплетет чудовищную паутину в материальном плане. И тогда она станет охотником, а другие боги – ее добычей. Красивая черная вдова была особым символом инкарнации королевы пауков. Лишь самые преданные последователи будут знать о ее падении. Хорошо еще, что это была не жрица королевы пауков, подумал Саран. Они с принцессой Анной быстро покинули город. Они уже были так близки к Ренделлу, что чувствовали свежий запах моря. Ренделл был крупным городом, построенным на берегу, самым процветающим во всем ледяном королевстве. На выходе из города Саран заметил больше крестов, а вдали видел множество военных кораблей. Ренделл процветал за счет торговли по морю, большинство торговцев были последователями морских божеств и приносили им свои жертвы. В этом мире религия имела огромное значение во всех отношениях. Масштабные жертвоприношения могли даже привлечь внимание богов и их благословения. Если морское божество было довольно жертвой, то флот не встречал штормов на пути, а ветер всегда дул в паруса. Если по пути не попадались морские чудовища, то плавание проходило гладко. А даже если встречался шторм, то, обычно, все выживали. Достойными жертвоприношения считались, если на них тратилось не меньше 1000 золотых диралов каждый год. Принцесса Анна выглядела взволнованной. Может, она и не показывала этого, но очень беспокоилась за родные земли и сестру все это время, а потому ей не терпелось вернуться. Саран, с другой стороны, выглядел все напряженнее и напряженнее. Он остановился и взглянул вдаль. На месте избранной, я бы приготовил ловушку на подходе к Ренделлу. Это самый беспроигрышный и щадящий ресурсы вариант. Иными словами, последние шаги к самому безопасному месту будут самыми опасными. Принцесса Анна испуганно прошептала: «Что нам делать?» Саран взял ее под руку и сошел с дороги. «Ты не можешь никак связаться со своей сестрой, она мудра, поэтому тоже должна догадываться о такой опасности. Боюсь, если мы встретим избранную, то шанса сбежать у нас не будет. Вряд ли даже твоя сестра успеет почувствовать неладное, прежде чем нас схватит. Честно говоря, у меня нет ни шанса против легенды. Легендарный чародей не дал бы ему даже сбежать. Палец смерти, удержание, или даже очарование, любое из этих мгновенных заклинаний будет мгновенно знаменовать его смерть. Легенды слишком могущественны». Принцесса Анна прекрасно это понимала, она тоже стала волноваться. Даже если Саран попытается спасти ее своей жизнью, чего он делать не станет, да и она его просить о таком бы не подумала, это не задержит избранную даже на секунду. Саран был очень осторожным, он предпочитал думать об экстренных ситуациях раньше, чем они случались. В выживании ключевую роль играла именно подготовка. Безрассудство – прямая дорога к смерти. Внезапно принцесса Анна что-то вспомнила. Ее лицо загорелось, и она сказала: «Точно. Когда я была маленькой, если у меня было плохое настроение или мне было плохо, сестра чувствовала это. Если я была недалеко, может быть, она почувствует нас раньше, чем мы подойдем. Телепатия, но какой у нее предельный радиус? Если между сестрами была телепатическая связь, то сможет ли при помощи такого слабого чувства старшая сестра обнаружить их? С другой стороны, она была легендарной предельщицей судьбы, следовательно, у нее могут быть особые способности как раз для таких целей. В худшем случае она могла просто использовать гадание. Если ей будет известно направление, она должна без труда обнаружить их. Принцесса Анна упала на колени и взмолилась: «Сестра, пожалуйста, на помощь. Помоги мне, сестренка. Я так по тебе скучаю». Красивая, но смешная сцена. Саран сперва чуть не засмеялся, но затем нахмурился. Принцесса Анна выглядела все более и более серьезной, это даже напоминало благоговение. Это не телепатическая связь, это молитва. Глава 156. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 156. Эрендилу. Ветер вокруг них начал подрагивать. Саран крепко сжал рукоять своего меча, а принцесса Анна взмолилась с еще большим благоговением. Снежинки закружились вокруг и быстро сформировали силуэт девушки, очень напоминающей Анну, но взрослее, выше и женственнее. От нее исходила аура невероятного могущества. Анна, кронпринцесса, приземлилась с воздуха, хотя ее одежда даже не колыхалась. Саран слегка прищурился. Сестра. Анна подскочила и хотела обнять свою сестру, но быстро опомнилась и прикоснулась лишь к ее руке. Пальцы кронпринцессы тут же превратились в снежинки, но вскоре восстановились. Что? Саран стоял с открытым ртом. Оказалось, что это была не настоящая кронпринцесса, а чистая магия, ограниченная полем. У волшебников были заклинания 7 уровня астральная проекция и 8 уровня подобие, но они даже близко не стояли с проекцией старшей сестры Анны. Саран действительно подумал, что она перенеслась сюда, а оказалось, что ее настоящее тело было в Эрендилле. Подобная проекция больше напоминала инкарнацию божества. Она вообще человек, или божество? Взгляд принцессы пал на Сарана, как если бы она что-то почувствовала, и невольно нахмурилась. Протянув руку, она сказала: «Анна, сейчас я открою портал и заберу тебя». После чего начала читать заклинание. Вскоре перед ними появился портал, сформированный из снега и льда. Саран был поражен еще больше. Его мнение о кронпринцессе изменилось в корне. Наверное, она вполне могла соревноваться в могуществе с божествами, что за раз сражались с тысячами врагов. Неужели предельщицы судьбы были настолько могущественны? Принцесса Анна среагировала быстро. Она успела протянуть руку и схватить Сарана, прежде чем пространство исказилось и их затянуло через портал. Несмотря на все преимущества такого передвижения, многих путешественников рвало сразу по прибытию, однако это путешествие было очень коротким, и потому Саран с принцессой сдержались. Они внезапно оказались на вершине величественного замка, перед ними была еще одна кронпринцесса, но в этот раз не проекция, а живой, дышащий человек. Она медленно открыла веки, под которыми оказались сказочные фиолетовые глаза, чарующие с первого взгляда. Она подняла руки и воскликнула: «Анна, сестра». В этот раз ничто не могло остановить младшую принцессу от объятий, и старшая с радостью их приняла. Затем кронпринцесса взглянула на Сарана и, слегка нахмурившись, сказала: «Капитан, отведите гостя в его комнату. Мне нужно поговорить с сестрой». Строго, но достаточно вежливо. В тот же момент, как Саран увидел кронпринцессу, он захотел упасть перед ней на колени, целовать землю, по которой она шла, выполнять любые ее прихоти. Она просто бросила на него холодный взгляд, а его сердце чуть не остановилось. Похожая на принцессу Анну почти как две капли воды, она была совершенно другой, богиней во плоти. Саран прикусил язык, пока его собственный разум пытался дозваться до тела. Он сразу понял, в чем дело. Ее харизма. Да она, у нее больше 30 очков. С такой харизмой можно было попросить горы разойтись, и холодные камни с радостью выполнили бы просьбу. Подобной харизмой обладала королева суккубов. Любой, увидевший ее хоть мельком, должен был пройти легендарное испытание очарования. В случае провала потерпевший получал отрицательный статус «зачарован красотой». В прошлом существовала еще одна богиня со схожей способностью, богиня природы, но ее отрицательный эффект назывался «красота природы». Чтобы не получить его, нужно было пройти легендарное испытание воли. Саран увидел кронпринцессу, и ему пришлось столкнуться именно с таким испытанием. К счастью, закаленная до предела воля позволила его пройти, и все равно он не осмеливался смотреть на нее снова, потому что боялся еще одного испытания воли, в котором мог и проиграть. А ведь принцесса даже не использовала никаких заклинаний, Она просто стояла перед ним, и это произвело сокрушительный эффект. Саран снова вспомнил, что ни в коем случае нельзя смотреть в лицах богов знаменитых своим очарованием, потому как их красота сверхъестественна. Самыми знаменитыми в этом отношении были королева суккубов и госпожа любви. Саран еще несколько секунд слышал, как говорят между собой сестры, но затем кронпринцесса взмахнула рукой, и все звуки как оборвались. К нему подошла красивая придворная леди и слегка поклонилась. «Пожалуйста, идите за мной. Ее Величество попросило меня отвезти вас в вашу комнату. Примите нашу благодарность за то, что привели принцессу Анну в безопасность. Ее Величество дарует вам заслуженную награду завтра». Он слегка нахмурился, после чего поклонился кронпринцессе и ушел за придворной леди. «Не слишком-то дружелюбно с моей стороны. Она даже говорить со мной не станет. Настоящая ледяная королева», — подумал он про себя. «Хэймэм», — оглянулась принцесса Анна, придя в себя. Она взяла старшую сестру за руку и радостно сказала: «Слава богам, что я наткнулась на Сарана. Если бы не он, меня бы точно поймали те плохие люди. Сестра, ты обязана его наградить. А где он?» Кронпринцесса нежно улыбнулась, что было очень редким для нее поступком. Она провела рукой по волосам сестры и ответила: «Думаю, он очень устал, так что я попросила стражу отвезти его в комнату для гостей. Не беспокойся, завтра вы сможете поговорить. Ты тоже очень устала, так, давай я отведу тебя в твою комнату». Анна почувствовала, что действительно все тело ломило от усталости. В эти дни она практически не знала отдыха, и теперь, когда вернулась в Эренделу, то сразу же почувствовала жуткую усталость. Больше всего ей хотелось принять ванну и отправиться в свою мягкую кровать. «Сестра права, я уставшая и грязная, так что нужно помыться и поспать, а с Сараном увижусь завтра. Я, как-никак, принцесса. Как он вообще мог относиться ко мне, как к обычной деревенской девчонке? Даже не смотрел на меня почти». Когда ей в голове пришли мысли, от которых самой стыдно стало, принцесса Анна встряхнула головой и пошла за своей сестрой. Украшения во дворце были очень роскошными. Здесь были и мягкие ковры, и красивые скульптуры, и барельефы, и канделябры. Богатство дворца Эренделла копилось на протяжении тысяч лет, каждый его уголок был роскошно обставлен. Старшая принцесса отправила сестренку мыться и спать, а сама пошла в тронный зал. Стражник, который проводил Сарана до комнаты, дожидался ее. Он лишь слегка поклонился. В Эренделле не было этика низких поклонов. Даже на официальных приемах люди становились только на одно колено. В обычных ситуациях достаточно было низко кивнуть, чтобы проявить уважение.